на полное собрание сочинений тиражом в 40 тысяч экземпляров. Теперь, когда сочинения Горького в СССР выходят в 300 тысячах экземпляров, издание Академии наук 1968-76 годов, эта цифра кажется не столь внушительной. Но в 1924 году предложение было соблазнительно. Торгпредство, субсидировавшее Ладыжникова, думает, что Горькому нужно как можно скорее подписать контракт, хотя, конечно, не надо забывать, что после этого Горький не будет иметь права печатать отдельные вещи по своему усмотрению в других издательствах. Впрочем, к этому времени их уже не оставалось. Или в журналах, без разрешения госиздата. Но деньги они дадут теперь, и Крючков выйдет на днях Горькому с контрактом, который Горький, как они полагают, подпишет без задержки, потому что все должно быть закончено к концу месяца. Картина отчасти осложнялась тем, что в контракте с книгой были замешаны интересы крупного германского издателя Курта Вольфа. Эти дела ее задержали в Германии дольше обычного. В конце марта она вернулась только для того, чтобы вывести Горького и его семью из Мариенбада в Италию. Визы, наконец, были получены, а 5 мая она снова была в Берлине. И Горький, не без раздражения, уже из Соренто, спрашивал в письме Крючкову. — Где Мария Игнатьевна? — Мы тоже получили визу. Недели за три до них. И 13 марта выехали в Италию самостоятельно. Туда, сначала в Венецию, потом в Рим, и позже в Париж, пришло 5 писем от Муры. Марта 13, 1924. Милые мои Ходосевичи, мне очень хотелось, чтобы вы получили это письмо во Флоренции как можно скорее, пока нас еще не вытеснили из вашей памяти Палаццо Питти, Синее небо, Асти и Сул Маре Луцика. Пусть над вами пронесется, как грозное привидение, воспоминание о прямой, как вечность, Кайзерштрассе. Пусть прозвучит в ушах ваших трубный глаз «До свидания». Да-да, у нас какой-то беспорядок. За стеной у меня не слышно ни откровенной жизнерадостности Берберовой, не сердитесь, она тише моей, ни таинственно шуршащего присутствия Ходосевича. Вместо них Роза и Мишель чистят, убирают комнаты. В тетку не играем, символ. Алексей Максимович, сходя вниз, говорит, как Скаррон. Что, нет Ходосевичей? Шипит. Вот. Решили ехать развлекаться в Прагу. Там посидим на мотоциклетках в прямом и переносном смысле. А о вас все-таки думать будем. И очень-очень хочется зажить опять вместе. Крепко обнимаю вас, Мария. Марта 29-го, 1924-го. Конечно же, письмо лежит во Флоренции, сумасшедшие. Вам не стыдно вести себя как дети? Как дети ли? Не зазнавайтесь, мы тоже едем. То есть не мы, так как я отправляюсь в свое лимитрофное государство, но остальные. Едут числа 5-6 в Неаполь. Отель «Руаяль». Вот. 27 марта — день, когда разыгралось необычайное количество потрясающих человечества событий. Рождение Алексея Максимовича, виза его же, новый вулкан на Кавказе, открытие Всемирной автомобильной выставки в Брюнне, падение и возрождение Пуанкаре. Как видите, на все вкусы. И мы выпили. О книге. Насчет вашей еще нет ответа, но думаю, что ответ будет положительный, так как они писали вообще, вновь выражая большой интерес и говоря, что рынок стал оживленнее. В Берлине получу ответ до отъезда дальше и сейчас же сообщу вам в Рим. Беседа вышла. Номер вышел, по-моему, превосходный. Алексей Максимович тоже очень доволен. Миленький, поговорите там с кем-нибудь. Достаньте нам стишков и беллетристики, очень хочется. Я вам напишу из Берлина, каковы теперь будут ставки. Вот и все пока. Напишите мне в Берлин. Буду там до 11 апреля. Нина Николаевна, попали-то в Рим. Всего вам обоим доброго. Ваша Мария Будберг. 22 мая.